Могу и заплакать. Не говори ничего, пожалуйста. Помолчи. Я случалось обижал сестру. Мог шлепнуть, обмануть, удрать, чтобы не играть с ней. А Анька все равно ластилась ко мне. Целовала. Я, знаешь, дурачок был, стыдился, когда она так обнималась при чужих, при мальчишках, друзьях моих. Спокойно воспринимал ее ласки только наедине, без посторонних. Мне даже нравилось это. Я знал, что и мама умиляется, и радуется, глядя на нас, как мы, сестра и брат, любим друг друга. Анька маленькая, а любила более верно, по-женски. Сегодня у меня в ушах тот ее радостный шепот, дыхание ее. Она шептала, что завтра мама напечет булок, белых-белых и вкусных-вкусных. У меня даже слюнки потекли, когда я ел эти булки. Ну, на Пасху разве? Я сначала не поверил ей. Анька была выдумщица, как наша Валя в детстве. Помнишь, как она фантазировала? Но Анька зашептала, что завтра великий праздник, потому мама напечет булок. Но я о булках и о празднике никомушеньки не должен говорить, а то придут немцы и все заберут. Тогда и я вспомнил про советский праздник. О нем нам с Яшкой рассказывал дед Кочанок, и мама в букваре читала. Да и у самого осталось в памяти, как перед войной ходили со знаменем по улице. У сельсовета была красная трибуна, с нее говорили речи. И отец поднимал меня на плечи, чтобы я все видел. Тогда я был как Анька, немного старше. Я родился осенью на октябрьские праздники, а в 40-м мне было ровно 5. А Анька говорила, тетка Федора, перед Петровым днем родилась, летом, ей шел 5-й годок. Мы с Анькой долго шептались, не засыпали. Так долго, что мама прикрикнула на нас. Правда, мы всегда по голосу узнавали, когда мама сердится серьезно, а когда хочет лишь попугать нас немного, чтобы на головы не становились. Тогда она прикрикнула просто так, с материнской радостью, за нашу радость, за шепот, за смех. Мы это поняли, и чтобы сделать маме приятное, притихли. Успокоившись, Анька скоро уснула. А я долго не засыпал. Керосина, конечно, не было, жгли коптилку. Мазут какой-то вонючий, от которого тетка Федора плевалась, говорила, что от него нечистой силой смердит Гитлером. У нее самой горела перед образами лампадка с пахучим маслом. А где она доставала такое масло? Коптилка в тот вечер стояла на припечке, и мать возилась там возле печи. Мне казалось, что она метила тесто из белой муки. Наверное, действительно готовилась к празднику. Поздно не ложилась. Я подумал, что печь булки она будет не утром, а ночью, чтобы никто не видел. А еще думал, что не только для нас с Анькой мать напечет булок. Для отца, для партизан. Они же, конечно, будут праздновать, как до войны. Хорошо помню. Очень хотелось узнать, будут ли партизаны ходить со знаменами по лесу. Вбил себе в голову, что отец обязательно придет в эту ночь забрать булки. Не может не прийти. Не напрасно мать так поздно возится. Не напрасно так цыкнула на нас, чтобы мы засыпали скорее. Я притворился спящим, но про себя решил, что не буду спать всю ночь. Так хотелось увидеть отца. Ну, что ты хочешь? Ребенок набегался за день, утомился. Достаточно было затихнуть, согреться под одеялом. Анька рядом носиком сопела, будто играла тихонько на дудочке. Знаешь, никто так и не помнит, когда они ворвались. Одни соседи говорили, что как раз в полночь старуха Коржова, мать Павла, будто бы схватила ходики со стены, когда пожар начался, и ходики показывали ровно 12.